Глава 21. Достаток и планы на жизнь. Далее события развивались быстро и активно. Мастер пригласил своих сыновей, чтобы они подключились к приему товара и узнали о новом направлении продажи. Вскоре в кабинет старого ювелира были притащены и оценены все добытые ребятами камни. Обговорены способы подачи наиболее крупных и ценных минералов перед коллегами. Огромную слоновью голову общим советом решили разделить на части, так как по нынешним временам ни у кого не хватило бы средств выкупить ее в первозданном виде. Кое-что дом Грамон решил прикупить для себя. В обсуждение торговых вопросов с удовольствием вступил Берт. Покидали салон уже поздно вечером с 50 золотыми, описью оставленного на будущие торги имущества, договором сотрудничества и регистрации обоснования особого вида продажи с прописанными правилами и возможными дополнениями впоследствии. День за днем Берт учился на ходу, вылавливая мага, назначенного ему учителем, и следовал за ним, выслушивая основы огнетворчества. Потом, повторяя и обдумывая, что рассказал учитель, обучал Эрика. Элья и Эрик днем проводили время в салоне мастера Грамона. Парень с удовольствием учился разбираться в камнях, смотрел, как из неказистых камешков рождались драгоценности, помогал по мелочи своим дарам, используя интуицию и пересказы Берта. Никто благоразумно не поднимал вопрос о том, где его метка мага. Элья побоялась идти в управу и регистрировать свой дар. Более того, боясь новых разоблачений, придумала себе новый облик. Она стала густо подкрашивать глаза, меняя их форму. Заказала себе налобные украшения со множеством висюлек, прикрывающих брови и немного глаза, и закрыла нижнюю часть лица вуалью. С одной стороны, она стала выглядеть ярче, экзотичнее, значительно взрослее и привлекала много внимания. С другой, даже художники салона с их цепким глазом не ассоциировали ее с прежним обликом. Братья остались жить в походном домике, а Элли приехала в одну из комнат миссис Шеннон. Теперь она могла позволить себе немного удобств. Хозяйка, оценив компанию как спокойных и непроблемных жильцов, дала существенную скидку на длительное проживание. Золотые, вырученные от продажи камней, ребята поделили на 5 частей. По одной взяли на личные нужды, а 2 части оставили себе на еду, оплату жилья и на будущую дорогу. Отдыхая и проводя время в неспешных текущих хлопотах, они не забывали решать проблему распутицы по бездорожью. Присматривали себе компаньонов. Элли отнесла в Аурум 5 золотых, оставляя их на черный день. Ребята отказались припрятать монеты и потихоньку тратили деньги в другом месте, о котором девушка не догадывалась. Жить в Гемаре было дорого, но им всем понравилось. Все чаще они стали мечтать о будущем, о покупке жилья в этом городе-крепости. Элли подумывала забыть о своих аристократических корнях и каких-либо притязаниях на наследство и все чаще посматривала в сторону Эрика. Парень возмужал, похорошел, но не это было главным. Он источал надежность, основательность, спокойствие, разумность и, несмотря на непростую жизнь, остался благороден. Эрик очень нравился Элье. Она привязалась к обоим братьям и полюбила их, но старшего начинала видеть по-особенному. И началось это с того, когда он ухаживал за ней во время болезни. Она с волнением вспоминала его осторожные касания, как он переживал за нее, сколько нежности и предупредительности было в его отношении к ней, полностью зависимой от него во время сильного жара. Обо всем этом было приятно вспоминать и мечтать, как могло бы у них ложиться в будущем. Берт учился и с удивлением начинал понимать, как много он не знает, насколько они самонадеянны были по обращению с магическим даром. Вдохновленный новыми знаниями, он бросился расспрашивать об имеющихся в городе магах Земли, но, увы, маги с этим даром давно уже стали непопулярными и вызывающими презрение у коллег. Так что даже если кто-то вдруг начинал ощущать в себе этот дар, то предпочитал скрывать, а не обращать на него внимания. Парням было обидно за подругу. И все же благодаря учебе Берта юные маги научились ставить защиту, наполнять кристаллы своей энергией. Свои умения они сразу опробовали на изумрудах, работавших защитным контуром. Берт значительно расширил диапазон своих возможностей. Заметно улучшил использование магии старший брат. Элли радовалась за них и пыталась как можно больше приспособить знания огневиков для совместной работы. Для нее стало открытием возможность составления голема использовать кристаллы для обретения зрения. Оказалось, что если в голема вложить кристаллы, заряженные воздушниками, то монстр мог улавливать и передавать хозяйке все, что движется и колышет воздух. Если же использовать заряженный водниками минерал, то можно видеть через голема все, в чем есть вода. Таким образом, виден был сам объект, а не только движение возле него воздуха. Огневые кристаллы давали видение в виде тёплой, холодной, горячей. А если кристаллы заряжала она сама, то получала пёструю картинку из множества точек. Для своего монстрика она выбрала кристаллы, заряженные водниками. Теперь при управлении им ей не надо было слушать подсказки со стороны, куда его вести и где находятся другие живые существа. Для усовершенствования походного домика Элли купила кристаллы, предназначенные для мыльни. Воздушники придумали маленькие вихри, летающие по кругу в течение 20 минут. Маги гарантировали возможность активировать вихрьки не менее 1000 раз. Дальше надо было заряжать кристалл у них. Дары огня и земли, к сожалению, для подзарядки не подходили. Молодые экспериментаторы, развивая мысль, как приподнять домик, чтобы бегемотик смогла тащить его без помех по любой грязище, думали сшить один большой сарделькоподобный мешок и прикрепить его на крышу. Но при помещении двух вихрей в одно пространство вышел кавардак. Пришлось для каждого кристалла шить по отдельному мешку. 20 мешков, прикрепленных к крыше, при ударе палкой по ним для активации оживали и, нещадно тряся жилище, все таки приподнимали его вверх. Оставалось только тащить потерявший вес дом куда надо и вовремя заново активировать вихри в мешках. Настало время первого аукциона. Он прошел со скандалами, обидами и жгучей завистью со стороны коллег. Мастера Грамона обсуждали в городе долго и подробно. Ребята во время аукциона сумели заработать за оставшиеся кристаллы 300 золотых. Шикарная сумма для недавних бедняков. На некоторое время город ювелиров получил приличный запас берилов разного цвета и качества. В этот раз парни решили воспользоваться услугами Аурума. Теперь они с большей уверенностью планировали будущее. Загадывали что-то хорошее и верили, что все им по плечу. На фоне всех этих событий как-то незаметно закончилось обучение Берта у мага, и он получил магическую метку. Зима уже сдавала свои позиции. Дел в городе не осталось, и надо было отправляться к горе, как и задумывали ранее. Мастер Грамон помог своим компаньонам подобрать подходящих людей для добычи кристаллов. Все они были ознакомлены с договором и подписали его. Отобранные старатели оказались семейными людьми. И их устраивали условия работы, обещаемые ребятами. В этот раз у них получился обоз из трех походных домиков и пара телег, крытых шкурами по типу фургона. Все приобрели кристаллы воздушников и мешки для них, прикрепив их на крыше своего транспорта, по примеру ребят, и отправились в путь. По дороге лучше узнавали друг друга, слушали истории, делились планами. Парни снова взялись за составление карты. В этот раз они поехали напрямик через земли графа Таури. Элли все больше сидела в домике, ни разу не попавшись на глаза местным жителям, и с раздражением слушала хвалебные речи по отношению к графскому хозяйству. Еще бы ему не стать рачительным владельцем, если у него для этого было несколько жизней, причем длинных, как у любого мага. Но вот они наконец-то добрались до горы. Путешествие получилось спокойным и не таким долгим, как в прошлый раз. Все благоразумно закупились продуктами не только в последней деревне, но и накануне. Обсудив основное питание, рискнули взять пару десятков несушек и козу на всех. Ухаживать за живностью взялась жена одного из рабочих. В этот раз обустроились основательно. Даже было похоже, что у подножия горы раскинулся поселок. Нанятые старатели проявили себя спокойными людьми, умеющими думать. Элли всем показала, где есть залежи. Все вместе посмотрели, оценили и стали решать, как добраться до них. В отличие от ребят, мужчины не заморачивались прокладыванием удобной безопасной тропы, а прямо по горе, вбивая клинья, натягивали веревки, поднимались сами и тащили за собой инструмент. При таком способе подъема они могли не спускаться сутками напролет, оставаясь на площадке, где начали разработку. Вот тут очень кстати пригодилось, что было кому приготовить и принести им еду к подножию, зацепить ее за сброшенную веревку. хотя женщины тоже увлеклись добычей. Эрик и Берт потратили время и устроили надежный проход к пещере с горным хрусталем. Крепкие спутницы жизни старателей потихоньку отламывали его, унося в жилище. Так и работали всю весну, лето и начало осени. С первыми заморозками, с задорными шутками, самыми смелыми мечтами, как потратят заработанное богатство, все вернулись в Гемар. Радостные, довольные старатели ехали с полными мешками, будто везут не драгоценные породы минералов, а соль или зерно. Мастер Грамон светился и предвкушал новый аукцион, который прошел еще громогласнее, шикарнее, востребованнее, чем первый. Камней было много, да неприличия много, и все разные, на любой вкус. В этот раз ювелир пригласил магов, которые тоже активно участвовали в выкупе нужных им минералов и потом отдавали их на обработку, загружая всех городских ювелиров. Зиму старатели решили пересидеть в городе, а весной вновь отправиться в путь на те же заработки. Денег было выручено более чем достаточно, чтобы позволить себе роскошествовать и, может, даже более не ездить к горе, а вложиться в городе в какое-либо дело. Но почему бы и не поехать? Коллектив сложился спокойный, никто никого не подгонял, быт был налажен. Зимой-то Элли с ребятами присматривали себе домик, но, узнав о стоимости его содержания, посчитали, что пока они в разъездах, то выгоднее жить у Матильды. Время пролетело быстро. Девушка поселилась в знакомой по прошлому разу комнате, братья оставались в домике. Элли заказала себе ярких тканей, придумывала наряды, не забывая прятать лицо. Когда она проводила время с братьями, то играла на фаэле, следя за производимым на Эрика впечатлением, иногда пела. Ее влюбленность в парня расцветала и мучила. Иногда ей хотелось заболеть, чтобы он снова ухаживал за ней. Но больше всего она мечтала, чтобы он схватил ее покрепче и, не давая опомниться, целовал бы, шепча всякие глупости на ушко, и доказывая, что его жизнь без ее благосклонности — ничто. Мечты и девичьи фантазии. Но ей очень хотелось почувствовать себя желанной. Хотелось знать, что она может заставить мужчину воспылать от страсти. В прошлой жизни у нее один раз случился секс. Не по любви, а потому что пришла пора. И затягивать уже было стыдно. Почти со случайным парнем. 19 лет. Подруги уже давно многозначительно закатывали глаза, обсуждая тонкости интимных тем. А она еще ни с кем. Парень, кстати, был не очень-то доволен, узнав, что ему досталась девственница. Тома призналась ему краснее и хорошо прочувствовала, что ее избранник воспринял известие как тяжелую миссию, а не радость или ценность. Свою работу он выполнил осторожно. Больше Тамара его не встречала, а встретила бы. Так не призналась бы, что знакома. Кроме стыда и неловкости, полученный опыт ничего не вызвал. Потом за ней ухаживал неплохой мальчик, тоже студент. Встречаться им было негде, и он предложил скинуться и снять гостиничный номер. Томе его практичность стала неприятна, и она с ним рассталась. Тем более на горизонте появился новый ухажёр. С ним секс чуть не случился в гостях в ванной. Он лихо подхватил ее под попу на руки и застонал. Не от страсти, а что-то сдвинулось у него в позвоночнике. «Ну ты корова!» — простонал тогда парень. Она ему робко улыбнулась, скрывая смущение со слезами, и принялась растирать поясницу. Разошлись без шума. Вот и вся личная жизнь тогдашней Тамары. Но она не унывала, отчаянно верила, что и для нее найдется парень. Уж один-то должен найтись. У нее красивая фигура, она статная, высокая, крепкая. Просто не особо везучая в романтических отношениях. А может, все из-за того, что не хватало денег, чтобы красиво одеваться, подчеркивая свои достоинства. Она верила и ждала свою любовь, готовясь полюбить в ответ любого, лишь бы у них сложилось. А здесь Эрик, который был к ней неравнодушен. Она это понимала, но слишком уж бережно к ней относился. Он не просто был лучшим. Он сиял для нее. За ним она побежала бы хоть куда. Ради него Элли была на все согласна. Она влюбилась в него со всей юношеской пылкостью до одури и мечтала, жаждала ответа на свои чувства. Элли подсчитывала свой возраст в этом мире и выходила, что ближайшей весной ей будет 15. Вот до 15 она подождет, а дальше? Дальше было неясно. Вкусить настоящих отношений хотелось до безумия. А вот беременеть нет. Пока ждали весны, вся компания неожиданно увлеклась ювелирным делом. Обучение, на удивление, оказалось интересным и познавательным, тем более работа на горе была связана с ним. Элли и братья учились не для того, чтобы стать мастерами. Но расширить свои познания в этой области хотелось. С первыми проявлениями тепла вновь собрались команды и отправились в путь. Новичков решили не набирать. Коллектив сработался, а возможных склок и зависти с приходом дополнительных членов маленького общества боялись как огня. Страшное дело, когда в такой профессии возникает зависть. По знакомому уже маршруту спокойно добрались до горы, устроились на месте и погрузились в работу. Все было как обычно, но у молодых магов-старателей бурлила кровь. Элли еще в дороге, не выдержав нейтралитета, нашла время, чтобы поймать Эрика и объясниться с ним. Она остановилась напротив него, взяв его за ладонь и, подняв ее, приложила к своей щеке, как бы гладя себя, при этом преданно смотря ему в глаза. «Эрик, мне ведь не кажется, что ты меня избегаешь. Зачем?» Видя, что парень растерялся, она заторопилась, пока собственная смелость не закончилась полным разгромом и самобичеванием. «Я люблю тебя». Вот так и выпалила. Раскрасневшись, сгорая от стыда, ведь мечтала сама услышать слова любви, а не признаваться. «Тома, Томочка, ты ведь маленькая еще. Чуть ли не простонал он. «Эрик, мне 15». Недоумение она широко раскрыла глаза. Останься она графиней, скорее всего, у нее сейчас бы уже живот на глаза лез. Ну, теоретически. А если взять возраст ее души, то она уже давно умирает от душевного одиночества и невостребованности. Тут никакой аутотренинг больше не помогает, чтобы не закрыться внутри себя, не увериться в том, что судьбой написано «одиночество в любви». «Тома, нет, я не могу». Эрик чуть ли не шарахнулся от нее. «Ты мой свет, я на тебя готов молиться, я не смею коснуться тебя. Ты позже не простишь меня. Чудесная моя, милая, любимое солнышко, слишком велика разница в нашем положении. Неужели ты не понимаешь? Мне никогда не подняться до твоего уровня. А у тебя есть шанс признания графиней. Ты добьешься, сможешь получить все, что тебе причитается». Жарко убеждал он ее, смотря горящим взором. «Ты рождена владетелем, и ты им станешь. Я не отниму у тебя этот шанс. Ты еще будешь блистать, сверкать, а со мной ты вскоре заскучаешь и возненавидишь меня». «Нет, Эрик, что ты говоришь? Зачем принижаешь себя?» Слов не хватало, а возмущение мешало дышать. Зачем он так говорит? Разве не видит, что ее сердечко бьется вместе с его в одном ритме? Она уже давно наплевала на титулы. Все в прошлом. Они могут строить новую жизнь. «Ты мой свет. Ради тебя я буду сверкать, и только с тобой, Эрик, не отказывайся от меня». «Маленькая моя, ты просто запуталась». Он обхватил ее щеки ладонями, чтобы она не отворачивалась от него, и выслушала. «На тебя столько всего свалилось, но мы с братом всегда будем защищать тебя. Ты больше не одна. У тебя все будет. Только не торопись». «Эрик, я о нас, о наших чувствах, а ты...» «Томочка, ты сейчас просто не понимаешь. Я не могу, это будет подло по отношению к тебе. Если я воспользуюсь, то я подлец. Мой отец был рыцарем, мой дед был рыцарем и графом. Я знаю, о чем говорю». «Нет». «Тома, выслушай. Этого титула добиваются поколениями. И моя вечная боль, что мы с Бертом всего лишились. А в нашем случае речь шла не о полновесном титуле, а только о шансе быть возле него в качестве бастардов. Понимаешь? Всего лишь о шансе. Мои родители долгое время жили надеждой, что род признает нас боковой ветвью. А ты одним махом хочешь обрезать свои корни и будущее нерожденных малышей, связавшей со мной?» После того разговора отношения у ребят усложнились. Эрик и Элли страшно мучились. Берт превосходил сам себя, извергая извительные замечания и злясь на них. Эрик всем сердцем любил Элью чистой, нежной любовью, но смотрел вперед, задумываясь о том, что он может дать своим детям, и, конечно же, думал за смышленную малышку о ее будущем. А девушка сердилась на него. Она оглядывалась назад в то время, когда жила на земле, и без всяких титулов была счастлива только потому, что у нее была любящая семья, которая дарила ей уверенность в себе. Надежная семья, где все друг за друга горой. И именно такую же ей хотелось создать здесь. Сейчас, когда они вместе, разве пугают их трудности? Разве защитил ее титул, когда она попала в беду? И как же найти слова, которые расскажут о столь многих чувствах, что она испытывает к Эрику? Все они сильны и перемешались, и только его обожающий и уверенный в своей правоте взгляд усмиряет бурю в душе, даря надежду, что со временем все изменится, и он примет их чувства. С началом работы страсти поутихли. Вечерами больше не молчали, обсуждали прошедшие дни, иногда играли, только Элия больше не пела. Время шло, страдать было некогда. Обычный день, женщины, закончив свои дела возле жилищ, разошлись по своим делам. Кто-то отправился к горе кормить мужа, кто-то ушел в пещеру за хрусталем. Элли привычно уселась на лавочку и под лучами солнышка, сосредоточившись, начала первичную обработку собранных кристаллов. Неожиданно ее дела застопорились. Она испортила один камешек, следом другой, и, раздраженная на себя, отставила работу в сторону. С утра все валилось из рук. Какой-то беспричинный страх накатывал на нее, доводя до дрожи, и отпускал после того, как она проверяла обстановку вокруг. Причин для беспокойства не было. «Ну и что же делать?» — растерянно думала она, жалея, что испортила хорошие кристаллы из-за странной нервозности. В таком состоянии даже что-либо готовить не хотелось, не говоря уже о работе. И тогда Элли решила прогуляться к подножию горы, чтобы посмотреть, как идут дела у братьев. «Всё в порядке», — стоя внизу и держа ладонь козырьком, убедилась она. Верт и Эрик работали наверху. Не стала их отвлекать и, развернувшись, побрела к дому. «Что со мной? Тревога? У ребят сегодня вроде не опасный участок работы. Так что же мне неспокойно? Погода отличная. Что? Вы кто?» На пути стоял чужой мужчина. Это было невозможно, тут никто из посторонних не ходит. Но он стоял прямо перед ней. Похож на наемника. В пути давно. Это сразу видно, когда человек долго дома не бывал. В нем появляется что-то вольное или, наоборот, исчезает приятная виду домашность. Мужчина улыбался вполне искренне, но недобро. Его радовала встреча. Но, похоже, для Эли она ничего хорошего не сулила. У него в руках не было оружия, разве что на поясе висела пара ножей. Но это скорее ради быта. Успокаивало ли это наблюдение? Вовсе нет. Она почуяла в нем мага. Скорее всего, огневик. «Рад видеть вас, графиня. Ох, и заставили вы меня побегать!» Улыбнулся он еще шире. Весь его вид говорил об удовлетворении от выполненной работы. Или уже упустила мгновение, пока еще могла что-то сделать или изменить. Как только она увидела чужака, надо было бить сразу на поражение, не приглядываясь, не задумываясь, не боясь ранить невиновного. Только так. Но ведь вот стоит человек приличный, еще ничего не сделал. Может, чей-то отец, кормилец большой семьи. Как же можно ударить первой, да еще без уверенности, что он пришел по ее душу? Она смотрела на него и подбирала слова, чтобы договориться, убедить, как в свое время поступила с мастером Грамоном. Это будет непросто, так как за плечами старика был огромный опыт, и он моментально просчитывал возможные потери и выгоды. А что знает о хитросплетениях интриг наемник, пусть даже маг? Но он не дал ей ни шанса. Резкий взмах руки, подающий кому-то сигнал, разворот головы, позволяющий девушке догадаться, куда надо смотреть. И она видит, как из-за кустов выходит еще пара мужчин с пращой. В Элью летят какие-то кругляши. Она успевает заметить, что они вроде из дерева. Осознание того, что ее не собираются убивать, не ободряет. Может, убивать ее не будут, но покалечить могут. Она резко уклоняется в сторону и одновременно магичит, разверзая под ногами стрелков землю. Стрелки с удивленным вскриком падают в расщелину, и она смыкает землю обратно. Жестоко. Не столько по уму, сколько из-за неожиданности нападения и от страха. Может, выкупаются, может, нет. Страшное умение освоила Элли, поэтому и боялась применять его, не будучи уверенной, что хотя бы защищается. Прошел всего миг, но не только она успела отреагировать на первые броски в свою сторону. Оставшийся без внимания наемник подскочил к ней и бросил в лицо порошок. Отпрыгивая от него и одновременно зажмуривая глаза, пытаясь не дышать, она осознала, что более ничего не может сделать. Чуточку приоткрыв глаза, Элли получила новую порцию порошка в лицо. Теперь уже сработали инстинкты, и она, поддаваясь панике, вздохнула, заморгала глазами, пытаясь стряхнуть с ресниц неизвестное вещество — и сразу почувствовала, как закружилась голова. Мужчина не дал ей упасть, заботливо подхватив подмышки. Или попыталась воздействовать своим даром, чтобы вкопать наемника хотя бы по колено, да хоть что-то сделать, чтобы задержать его. Но ее сила пропала. «Вот так-то, миледи», — довольно бубнил наемник. «Странная магия у вас, но порошочек и на нее действует. Граф предупредил, что вы можете сердце остановить. Лекарство дал, блокирующее ваши способности, а вы вон-на, как с земелькой лихо обращаетесь. Сюрпризец для его сиятельства будет». Мужчина, небрежно взвалив ее на плечо, быстро отходил от горы. «А-а-а!» — с азартом протянул он. «Вот и спасатели. Ну что ж, посмотрим, посмотрим». Он скинул Элю на землю и развернулся к бегущим вниз с горы братьям. Первым мчался Эрик. Чуть отставая, гнался Берт, уже примиряясь кидать огонь, пока подруга валяла в стороне от оврага. Но и наемник не собирался ждать действий братьев. Он, не колеблясь, послал в их сторону не просто шар, а огненный вал. Сильнейший боевой маг, которому в мирное время не нашлась работа. Элья задохнулась от увиденного. Ни увернуться, ни отбежать в сторону с горной тропы ребята не могли. Они бежали ей на выручку и подставились. Шквал топящего металл огня летел в парней с ужасающей скоростью. «Эрик!» — истошно заорал Берт в немыслимом прыжке, пытаясь оказаться впереди брата, выставив защиту. Не успел. Полшажочка ему не хватило, чтобы обоим укрыться от огня. Пламя захлестнуло ребят. Эрика чужой огонь пожрал в мгновение, и за его спиной растекся по выставленному Бертом щиту. Младший едва выдержал сильнейший напор, столь мощен он был, но нашел силы, чтобы выплеснуть свою ненависть и отчаяние в ответном шквале, потратив всего себя. Наемник играючи закрылся, надменно усмехнулся и, отметив, что выживший пацан обессиленно падает на колени, подхватил девчонку и побежал.